это не был тот страх перед непосредственной угрозой для его «я», который навалился на него там, в пещере самодвижущихся дорог. На сей раз это было скорее благоговение и изумление перед чем-то неведомым и грандиозным. Он глядел в лицо неизвестности, и ему показалось, что он понял, там у гор есть нечто, что он просто обязан увидеть. «Что это было?» — спросил он после долгого молчания. Пауза оказалась столь длинна, что ему пришлось повторить вопрос. «Да вот, пытаюсь выяснить», — коротко ответил Хилвар и снова умолк. Олвин догадался, чем он сейчас занят, и не стал мешать молчаливому расследованию друга. Наконец Хилвар вздохнул разочарованно. «Спят все», — сказал он. «Не нашлось никого, кто смог бы объяснить, что же это такое. Надо нам подождать до утра, если только мне не удастся сейчас разбудить одного из моих друзей. А мне бы, честно-то говоря, не хотелось этого делать, разве что только в самом уж крайнем случае». Олвин про себя заинтересовался, что же именно Хилвар считал самым крайним случаем. И только он собрался предположить, не без сарказма, что увиденное ими вполне стоит того, чтобы кого-то и разбудить, как Хилвар заговорил снова. «Я вспомнил, я здесь давно не был и поэтому не уверен, но это должно быть Шалмирейн». Тон у него был какой-то извиняющийся. «Шалмирейн? Да разве он еще существует?» «Существует. Я почти забыл. Сирейнис как-то рассказывала мне, что крепость стоит именно в этих горах. Само собой, она вот уж сколько столетий в развалинах, но, может быть, кто-то там еще и живет». Шалмирейн для этих детей двух рас, так сильно различающихся и историей, и культурой, название, исполненное волшебства. За всю долгую историю Земли не было эпоса более величественного, чем оборона Шалмирейна от захватчика, который покорил Вселенную. Хотя истинные факты давным-давно растворились в тумане, окутывающем века рассвета, легенды продолжали жить и будут жить столь же долго, как и сам человек. В темноте внезапно снова зазвучал голос Хилвара. «Люди с юга смогут рассказать нам больше. У меня там есть несколько друзей, утром я с ними поговорю». Олвин его почти не слышал. Он был глубоко погружен в собственные мысли, стараясь припомнить все, что ему приходилось слышать о Шалмирейне. Впрочем, вспоминать было почти нечего. По прошествии столь невообразимо долгого времени никто уже не смог бы отсеять правду от вымысла. С уверенностью можно было говорить только о том, что битва при Шалмирейне ознаменовала рубеж между победами человека и началом его долгого упадка. Где-то в этих вот горах, думалось Олвину, могут быть ответы на те загадки, которые мучили его на протяжении всех этих долгих лет. «А сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до крепости?» — поинтересовался он у Хилвара. «Я там никогда не был, но полагаю, что это куда дальше, чем я намеревался пройти. За день нам туда вряд ли и дошагать. А если мобиль использовать? Не получится. Путь-то туда через горы, а машина для этого никак не приспособлена». Олвин поразмыслил над этим. Усталость скрутила его, ноги горели, а мышцы бедер все еще ныли от непривычного усилия. Соблазн плюнуть на путешествие к крепости до следующего раза был слишком велик, но этого следующего раза могло и не быть.